несколько столов поменьше, две гладильные доски, много разнокалиберных утюгов и манекены в виде человеческих бюстов, как мужских, так и женских, на подставке, вроде вешалки. На некоторые манекены были натянуты фрагменты туалетов, некоторые из которых находились, что называется, в процессе. На портняжных столах лежали выкройки, сантиметровые ленты, иголки-булавки, катушки ниток, рулоны и куски различной ткани и прочие портновские причиндалы. «Вы что, один тут работаете?» – поинтересовался я, понимая, что лучшего прикрытия, чем подобное заведение, а еще кабак или гостиница, для тех, кто по-тихому обделывает разные темные делишки, придумать сложно. Тем более, что заказы у них, похоже, были, а значит, бизнес худо-бедно шел. Нет, а с чего вы взяли? А если не один, тогда почему больше никого из персонала нет? Законный вопрос, молодой человек. Но сегодня суббота, и на примерку или за заказами никто прийти не должен. А поскольку я был заранее предупрежден о вашем появлении, то разумно отпустил своих сотрудников домой пораньше. Видимо, этим же объяснялось и отсутствие персонала на бензоколонке. Оно и понятно, при социализме свои законные выходные народ не очень-то стремился перерабатывать. «Понятно», — сказал я, — «вы чертовски дальновидны. Кстати, а с чего это ваш город украшен флагами? Власти готовятся к 1 мая?» «Странно, что вы этого не помните, молодой человек». «Вообще-то не далее, как вчера отмечалась годовщина запуска русскими первого Трабанта».